Но я уже вступила в лужу. Зеркальные брызги высоко взлетают. Я смотрю на них и на мои серые бархатные сапожки, сразу намокшие и побуревшие. «Промочили ноги?» — недовольно осведомляется Гумилев. «Промочила? Да, наверное, но я не чувствую этого. Николай Степанович, вы рады? Очень страшно рады!» Гумилев не может сдержать самодовольной улыбки. Он разводит руками. «Да, безусловно, рад. Не ожидал. А приходится верить, ведь Блок невероятно правдив и честен. Если написал, значит, правда». И, спохватившись, добавляет: «Но до чего туманно, глубокомысленно и велеречиво, совсем по-блоковски. Фиолетовые поля, музыка сфер, тоскующая в полях мировая душа». «Осторожно!» — вскрикивает он. «Опять в лужу попадете». Он берет из моих рук ночные часы и укладывает их обратно в свой африканский портфель. Лист голубой бумаги остается у меня. Я протягиваю его Гумилеву. «Бросьте бумагу! На что она мне?» Но я не бросаю. «Мне она очень на что. Мне она воспоминание о Блоке». «Вы понимаете, что значит ночью, когда я понимаю?» — спрашивает Гумилев. «Понимаете? А я в эти ночные прозрения и ясновидения вообще не верю. По-моему, все стихи, даже Пушкина, лучше всего читать в яркий солнечный полдень. А ночью надо спать, спать, а не читать стихи, не шататься пьяным по кабакам. Впрочем, как кому, ведь Блок сочинял свои самые божественные стихи именно пьяным в кабаке, помните? И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне. Я слушаю, затаив дыхание, продолжая идти, не останавливаясь. Я даже смотрю себе под ноги, чтобы снова не ступить в лужу и этим не прервать чтение. А Гумилев, должно быть, против воли, поддавшись магии незнакомки, читает ее строфа за строфой, аккуратно обходя лужи, читает явно для себя самого, а не для меня. Может быть, это ведь часто случается и со мной. Даже не сознает, что произносит вслух стихи. «В моей груди лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты право, пьяное чудовище». Он вдруг обрывает и взмахивает рукой так широко, что его даха приходит в движение. «В этом пьяном чудовище все дело, в нем, в пьяном чудовище, а совсем не в том, что больше не слышно музыки, как Блок уверяет, и не в том, что наступила страшная тишина». То есть тишина действительно наступила, раз закрыли кабаки с оркестрами, визжащими скрипками и рыдающими цыганками, раз вина больше нет, а без вина он не может. Вино ему необходимо, чтобы слышать музыку сфер, чтобы свирель запела на мосту. Ведь он сам признался: «Я пригвожден к трактирной стойке, я пьян давно». А теперь ведь уже не пьян. Трудно поверить, глядя на него, но он только когда пьян видит берег очарованный и очарованную даль. И вот никаких стихов, кроме юмористических. Ведь для них музыка сфер не требуется, и можно строчить и в страшной тишине. Отлично они у него получаются, не хуже, чем у Теодора де Бонвилля. «Да, я знаю, что Блок часто пишет юмористические стихи. Во время изводяще скучных бесконечных заседаний всемирной литературы кто-нибудь из заседающих, Лозинский, Гумилев, Замятин, тоже истомленный скукой, подсовывает ему тетрадь или Чуковский свою чукоккалу, и Блок сейчас же начинает усердно строчить». Гумилев.